Притом же не чувствую в себе ни малейшей слабости. А между тем меня, вероятно, держали на диете. Бакара шевелила поочередно руками и ногами, чтобы удостовериться в их упругости. Изгибала свой стан, нисколько не потерявший своей гибкости. И потом еще раз посмотрела на Фанни, которая подбежала к ней со словами: «Барыня, барыня, ложитесь, пожалуйста». «Любезная моя», — сказал ей Бакара, — «ты играешь со мной в большую игру. И верно, англичанин очень дорого заплатил тебе. Но ты напрасно так делаешь. Такую женщину, как я, провести труднее, чем какую-нибудь герцогиню. И ты раскаешься, что сочла англичанина богаче меня». Говоря таким образом, она взяла с камина красивый кинжал, историю которого мы уже рассказали, и, измерив взглядом мнимого доктора, сказала ему: «Любезный доктор, если вы слишком близко подойдете ко мне, я всажу вам в грудь вот эту маленькую игрушку. А ты, — прибавила она, обращаясь к Фанни, — одень меня да проворнее, потому что я хочу выйти». Фанни попробовала еще раз отважно играть свою роль и бросила отчаянный взгляд на доктора. Но тот принял холодную величественную позу царя науки и сказал субредке повелительным тоном: «Повинуйтесь, барыне, ей лучше, бред кончился. Это видно, она больше не помешанная. Ей действительно следует выйти. Свежий воздух принесет ей пользу. Я тоже уйду и ворочусь вечером». И мнимый доктор вышел, поклонившись Бакара. Внезапное спокойствие этого человека, которого она принимала за доктора, ужаснуло ее более, чем все то, что она перед этим слышала. «Неужели я действительно сошла с ума?» — прошептала она, вздрогнув всем телом. Сумасшедшая. Выходя из спальни, доктор обменялся с Фанни быстрым взглядом, ускользнувшим от Бакара. Этот взгляд возвратил Фанни всю ее отвагу. «Барыня, желаете одеваться?» — спросила она. «Да, сейчас же», — отвечала Бакара. Фанни преклонила голову, как послушная горничная, сделала вид, что отирает слезу, и пошла в уборную. Между тем Бакара накинула на свои голые плечи пеньюар и подобрала на затылке свои длинные густые волосы при следующих размышлениях. «Невозможно, чтобы я была помешана. Положительно невозможно. И мне кажется, рассудок мой совершенно в порядке. Пусть эта тварь уверяет меня, что я бредила. Этого не было, этого не могло быть. Мне невозможно сомневаться, что Фернан был сегодня утром здесь, вот на этой постели, что я смотрела на него, пока он спал, и что...» Бакара отрывисто остановилась в своих размышлениях и ударила себя по лбу. «Я сейчас узнаю, — сказала она, — помешана ли я и действительно ли мне грезилось». Она побежала к постели, которую Фанни даже не потрудилась оправить для своей барыни. «Бред или действительность?» — продолжала она. «Но у Фернана был на шее медальон, и я открыла его, пока он спал. В нем лежали волосы женские. Думая, что это волосы ее, я в пылу гнева и ревности перегрызла зубами шелковый шнурок, потом сунула медальон под подушку». Говоря это, Бакара колебалась и дрожала. «А если медальона нет там?» — сказала она голосом, в котором проглядывало мучительное беспокойство. «Значит, все это был бред, и я сумасшедшая». Она засунула руку под подушку и вскрикнула, но так слабо, что Фанни, бывшая в уборной, не слыхала этого крика. «Вот он!» — прошептала она. Действительно, Бакара, вынув руку из-под подушки, держала в ней медальон, заключавший в себе светло-каштановые волосы. На оборванном шнурке его оставались еще следы ее зубов. Куртизанка, бледная и дрожащая от волнения, прислонилась к кровати, чтобы не упасть, так велика была ее радость при сознании, что она в своем уме. Потом за этой радостью последовал внезапный приступ злобы. «Меня провели», — подумала она, — «и я отомщу».